Глава 17. Инвесторы. Мечта Сиротиных наконец-то исполнилась. Пусть временно и формально. Игорь занял место Севастьянова. Машинист находился в тяжелом состоянии, не приходил в сознание. Врачи не осмеливались делать благоприятных прогнозов. Может, выкарабкается парень, может, нет. 50 на 50. С одной стороны, организм молодой, сильный, с другой, схватил 3 пули с близкого расстояния. Повезло, что жизненно важные органы не задеты, в рубашке родился. Операция была крайне тяжелой, однако в целом прошла успешно, но пациент потерял много крови. Переливание произвели. Все, что могли, мы сделали. Остается надеяться на его внутренние резервы. Однажды Власова, в девичестве теперь, ввела мужа в ступор, сказав ему перед сном после просмотра телепрограммы «Взгляд» в их новом доме на огромном экране телевизора. «Блин, рассчитывать дурацкий Паша не придет в себя, лучше вообще сдохнет». «Ты что такое говоришь?» – не узнавал Игорь последнее время возлюбленную. Она действительно изменилась в ряде пунктов к лучшему. Перестала гулять, врать на каждом шагу. Тем не менее, иного желал бравый десантник. «Сплюнь! Он у нас героем считается! Чисто по-пацански! Я его зауважал! Надеюсь, поправится!» «Ой, прекрати неженку строить! Сам понимаешь, я права! Ему Влад теперь обязан, и очухайся машинист в ближайшее время, Александрович снова приблизит того к себе, отодвинув тебя на задний план! Уверена, нельзя подобного исхода допустить!» В принципе, если Пашка оклемается, пойдет на поправку, то много времени уйдет на восстановление сил. Необходимо тебе это использовать. Выслуживайся перед Велесом, делай, что велит. Лишь так можно пробиться вперед. А ты, остолоп, носом крутишь, всех жалеешь. Девушка имела в виду последние события. Игорь всегда делился с супругой новостями относительно хода дел в группировке. Что воспрещалось? Абсолютно не имел от жены секретов. Десантник ждал моральной поддержки от второй половинки, а получал все больше упреков. Иногда сержанту казалось, Настя работает на Велеса и специально обрабатывает ему мозги. Стала чересчур кровожадной, помешалась на деньгах, побрякушках, шмотках. Короче, становилась одной из тех, кого недавно, приехав в столицу, сирота нещадно презирал. Мало того, так Власова и Игоря тянула за собой в это болото. Нельзя сказать, что без успеха. Велесу пришлось вынужденно, не обработав качественно друга детства, ставить того на место машиниста. Другой кандидатуры пока не имелось. У Макса и так дел навалилось втрое больше обычного. Потому взять на себя обязанности Севастьянова он физически не мог. Забот же у группировки с каждым днем становилось больше. В первую очередь следовало вновь произвести удар по противникам, коим не видно конца. Хуже всего, враг нашелся и внутри. Не без помощи Авсеева Влад выяснил, кто именно заложил Кристину подручным Паневича. Им оказался один из охранников. Не Андрей, которого Паша хотел убить на месте, другой, Василий Утюжный. Какая кличка у быка с такой фамилией, догадаться несложно. Естественно, крысеныш не стал ждать, пока его вычислят, и подался в бега. «Надо подонка срочно найти!» – поставил авторитет задачу вызванному на ковер в приемную ДК Сиротину. «Где?» – задал глупый вопрос афганец, что невероятно раздражало Велеса. «Ты меня спрашиваешь? Это твоя обязанность. Паша бы нашел. Найди и ты!» Криминальный вожак, тарабаня пальцами по столу, задумался на несколько секунд. «Хорошо, могу дать совет». «Слушаю», – оживился десантник. «Убей его брата! Возможно, Утюг на похороны заявится». Услышанное потрясло Игоря. Раскрыв рот, он молча хлопал глазами, глядя на шефа, пытаясь осознать, серьезно тот или зловеще шутит. Нет, кажется, боссу не до смеха. «Чего стоишь? Действуй!» – махнул рукой преступный лидер. «Погоди, если мы убьем брата, а Вася не появится на похоронах, что тогда?» «Семья у него большая, к счастью. Продолжим убивать ее членов. Рано или поздно сам выйдет на связь. Если же он настолько труслив и эгоистичен, то, считай, все равно наказание получит. Как у древних. Убей всех близких врага своего, и жизнь его превратится в страдание». «Влад, если я отыщу другой способ достать предателя...» Тогда не придется убивать невинных. У тебя 2 дня на его поиски. Дальше действуем по моему плану. Свободен. Сирота голову сломал, где найти подлеца. Десантнику сама мысль об убийстве брата Василия или, чего хуже, других членов семьи, которые не при делах и далеки от бандитской темы, была омерзительна. Решил посоветоваться с Настей. Лучше бы он промолчал. Супруга полностью поддержала сторону Велеса, отчитала мужа за мягкотелость и наивность. Он знал, утюг ваш, на что идет и кого предает. Пусть получает по заслугам. Ты правда не понимаешь, что с тобой стало, Настюш? Поставь хоть раз себя на место другого человека. Понравится, если тебя ни за что, за проступки другого, допустим, меня, возьмут и пристрелят, как собаку бешеную. Чисто, чтобы меня помучить или вытащить на похороны. Ох, праведник! «Да, у нас я плохая, бездушная стерва, Велес, демон и чудовище, один Игорь, святой человек. Извините, что стою не на коленях перед праведником», — раскричалась Власова, бросив на пол хрустальную вазу. «Да, любила крушить посуду при скандалах». «Ты, дорогой мой, не пробовал поставить себя на место Влада, если бы тот урод не Кристину, а меня вот так заложил, и меня тоже похитили? Сомневаюсь, что ты смог бы так быстро, как Красильников, выручить. Что молчишь? Представил? Вот не ной и действуй. В церковь потом сходим, исповедуешься, свечку поставишь». Сирота не знал, поднимется ли у него рука на невиновных. Игорь попробовал бы, сильно напился и пошел на задание, а там уже по обстоятельствам смотрел. Не пришлось. Сарафанное радио донесло до Василия весть о том, что сделают с его близкими, если сам вовремя не объявится перед Велесом. Утюг лично позвонил Максу, через него связался с Владом, взял с последнего обещание не трогать родных и устранить его самого без мучений. После явился на суд бандитский. Стукач подтвердил данные Овсеева. Он действительно работал по указанию подполковника Паневича. Мент давно зуб точил на Велеса, плюс обиды на Кристину имел, а здесь, после жалобы одной женщины, Влад наехал на представителя власти. Тот не выдержал и решил отомстить. Судьба несостоявшегося начальника Гулаевского отделения милиции определилась в секунду. Изобретать велосипеда не пришлось. Паневича взяли горячим из постели жрицы любви. Она, находясь под негласным покровительством Велеса, как и почти все ей подобные водопьяновские, заранее оповестила кого надо о ночном визите подлого мента. За подполковником отправился скоморох. Вырубив оборотня ударом пистолета по затылку, штатный киллер пролетарских доставил приговоренного в пресловутый, обросший мифами подвал. «Что там с Дашей? Звонила?» – спросил у малыша Велес, когда ждал звонка Артема по окончании порученного дела. «Надо над девочками ставить нашего человека. Путан слишком много, один за всем не услежу, нужен надежный смотрящий». «Да, созванивались», – через спину ответила Кристина, переодеваясь при шефе в боевой прикид. Тоже хотела отправиться в подземелье, поприветствовать давнего знакомого. Она просила дико ее извинить, но Дашке понравилось в Ставрополье. Нашла жениха, готовится к семейной жизни. Немного помолчав, авторитет с искренней теплотой и улыбкой, что наблюдается за ним редко, ответил: «Хорошо, пусть на свадьбу нас пригласит, приедем. Тогда, пока не подыщем другой кандидатуры, ты возьмешь на себя бабочек. Тем более опыт общения с ними у тебя богатый», — намекнул Влад помощнице на посещение ей интимного салона. «До гробовой доски продолжишь попрекать», — резко повернулась полуобнаженная девушка к наставнику. «Кто знает, мне нравится твоя реакция на эти упреки. Все, отставить шутки, погнали до скомороха». Паневича проблематично стало опознать. Прикованный к стене, сильно опухший от побоев и истекший кровью, он мало чем напоминал грозного и злого мента. «Я ведь предупреждал тебя. Чего ты не успокоился, дурень?» — склонился Велес над поверженным врагом. «Пошел ты! Ответишь скоро за беспредел! Сколь веревочки не вейся!» «Ага, все мы ответим. Ты только этого уже не увидишь». «Посмеешь убить подполковника милиции?» Влад засмеялся. «Ты мусор! не мент, именно мусор. Таких, как ты, ненавидят все. И свои, и бандиты, и простые граждане. Ты хлам, продажный мент, неугодный всем. А от помоев надо избавляться вовремя, иначе разразится эпидемия. Никто мне слова плохого за расправу над тобой не скажет. Могут только поблагодарить. «Посмотрим!» – сплюнул густую смесь из слюны и крови на сырой пол подполковник. «Стреляй же! Чего тянешь?» «Нет!» – ехидно протянул лидер пролетарских. «Думаешь, легко уйдешь? Хлопок и все?» «Слишком просто для птицы твоего полета. Это утюга, которого ты взял в оборот, арестовав его племянника и склонив к предательству, мы убьем быстро и гуманно. Хотя, может, в живых оставим. В конце концов, никто от его действий не умер из моих. Кристина целая. Вася вовремя появился и все рассказал. Подумаю еще над его судьбой. Тебя же ждет более веселая участь. Скоморох!» Обратился авторитет к штатному киллеру. «Я здесь». Где-то слышал байку, что ежики от голода могут человеку ноги обглодать до костей. Как думаешь, правда? «Проверим», — зловеще оскалился Ватулеев. «Хорошая идея», — щелкнул Велес пальцами правой руки. Паневич подтянулся на цепях повыше. Угроза его напугала. Милиционер изменил свой тон при обращении к Владу. «Ты чего удумал? Эй, не надо!» Велес его больше не слушал. «Кристин, станешь прощаться?» «С радостью!» О чем говорила помощница с Паневичем, Владислав не уточнял. «Разве есть разница?» В отношении предателя группировки Василия преступный лидер действительно проявил милосердие, не без благотворного влияния малыша. Утюга оставили в живых, близких его не тронули. Отправили искупать грехи на зону сроком в 3 года. Вася взял на себя вину за одного полезного в организации Велеса человека. На том и порешили вопрос. Сирота понимал, сейчас ему крупно повезло, не пришлось вымарать руки кровью невинных жертв. Но так продолжаться при его должности долго не может. Следующим заданием стало устрашение, в принципе, без убийств, но с раздачей инвалидностей, с использованием жестокого насилия, правда, к вполне причастным к преступности лицам. Невиновных трогать не требовалось, это десантника успокаивало. После краха врагов, точнее их большинства, ну всех при своем статусе, конечно, истребить Велес не мог. Он, наконец, взялся за давнее желание – возвратить городу статус процветающего. Авторитет пошел новомодным веянием навстречу и решил привлечь в Водопьяновск инвесторов, в том числе иностранных. Понятно, на оборонные предприятия их пускать никто не собирался. Хватало и других интересных мест. Для осуществления сей задумки требовалось обезопасить улицы, хотя бы на время визита важных гостей из-за бугра. «К нам едут иностранные туристы», – давал указание Влад Игорю, там же, в пролетарском ДК. «Много иностранных туристов. Их нужно охранять?» – неделикатно перебил друга детства сирота, чем заслужил холодный, пробирающий до костей взгляд в свою сторону. «Да слушай, само собой, охранять негласно придется, этим рыжий займется. Нет, следует обезопасить улицы, чтобы ни одна гнида не обокрала, а тем более не убила или избила иностранцев. Буржуи должны видеть, на просторах Водопьяновска безопасно, чисто, уютно. Город имеет огромный потенциал для их немалых вложений». Для чего следует провести акцию устрашения? Здесь другой уровень, дело государственной важности, а нам надо к власти держаться поближе, стать выгодными и полезными для нее, чтобы никакая сволочь нас в будущем тронуть не посмела. Поясни. По городу я дам клич «Не смей трогать иностранцев», однако приказ примером красен, чтобы все поняли, мы шутить не намерены. Первые туристы приезжают послезавтра. Следовательно, сегодня доводим информацию об их неприкосновенности. Завтра ночью проводим акцию устрашения. Небольшую. Надо поймать за руку вора, который тихо залезет в карман или громко ограбит иностранца, неважно, и отпилить ему руку, которой воровал. После вышвырнут в назидание всем на обочине трассы при въезде в город. Понял? «Погоди, иностранцы приезжают послезавтра, а руки отпилить надо завтра?» Да, соображай. Союза нет больше. Соответственно, иностранцами являются и украинцы, и белорусы, и другие братские страны и республики. Вот, найди, кто залезет в карман к их представителям и отрежь, отпили хирургической ножовкой руку. Ток, чтоб не сдохла жертва от боли. Укол там сделайте, ну ты воевал, сам знаешь. Дай уродам понять, это пока предупреждение, но если кто тронет потенциальных инвесторов, с тем поступим гораздо хуже. Вопросы? Нет, все ясно. Опустил Игорь голову и, тяжело вздохнув, отправился готовиться к грязной работе. Вдруг сержант задержался в дверях и задал напоследок вопрос. «Скажи, Влад, если кто из буржуев шпионом окажется?» Глаза авторитета от удивления полезли на лоб. Не ожидал подобного услышать. Что поделать, эхо холодной войны. Не переживай, шпионами у нас другое ведомство занимается. Вечером Игорь поделился с Настей новостью, вернее, своей необычайной задачей, полученной от Велеса. Власова от услышанного пришла в восторг. Анастасия, складывая бесчисленное и недавно купленное барахло по шкафам, восхищалась. «Здорово! Чего ты паник, глупенький? Иностранцы! Выполнишь ерундовую работу, накажешь незнакомого воришку, так тебе оно плюсом зачтется на том свете. Зато потом, возможно, Влад тебя приобщит к работе с инвесторами. Это уровень! Уровень! Чуешь?» Поводила Настя носиком по сторонам. «Чего чую? Опять готовишь дрянь какую?» «Нет», — сморщилась супруга десантника. «Красивой, настоящей жизнью запахло. Вали работай и без отпиленных рук не возвращайся. Не пущу в кровать». Акцию устрашения сирота провел блистательно. Требуемый эффект она поимела. Туристов никто не осмелился тронуть. Да нет, худо без добра и наоборот. На Владислава затаил обиду представитель традиционного воровского мира. Воевать с блатными? Нет, Влад не дурак. Хотя его коллеги в других городах смело идут на такой шаг. Позволяют себе ранее невиданную дерзость – убийство законников. Лидер пролетарских решил не ввязываться в бессмысленную, не сулящую ничего доброго бойню, а попробовать мирно договориться с недавно освободившимся из мест заключения вором по прозвищу Ватсон. Получил каторжанин погоняло не зря, любил вдумчиво, взвесив все «за» и «против» подходить к решению важных вопросов. Отчего не пойти с ним на контакт? На набережной в одном из самых шикарных ресторанов Водопьяновска, который, к слову, крышевали велесовские, проходила сходка блатных. Находился там и Мирон Николаевич, Ватсон. Милиции стало известно о крупном мероприятии воровских элементов. Служивые устроили облаву, натравили на черных собр, повязали их. Когда бойцы отряда вывели из банкетного зала всех, кроме Ватсона, один из спецназовцев снял с себя маску, и Мирон от удивления присвистнул. «Ба, Велес, ты на ментов подрабатываешь в свободное время?» Ватсон был стереотипным представителем своей профессии. Невысокий, худощавый, от перенесенных многочисленных болезней и лагерного дефицита витаминов. Без волос на голове, на лице оспины, шрамы полосками от опасной бритвы, эхо молодости, руки в татуировках. Вор носил постоянно темные очки. Привык без света поодиночкам чалиться. Одет солидно, в строгий дорогой костюм, шелковую рубашку, правда, без галстука. «Прости за маскарад», — подсел авторитет новой волны ближе к Николаевичу и махнул двум оставшимся в зале собровцам. «Подождите за дверью». «Я думал, слухи о твоих связях с властями преувеличены. Теперь вижу, наоборот, занижены. Негоже с мусорами дело иметь. Ай, негоже!» Влад скривил лицо, как если бы съел кислый лимон. «Ой!» «Ой, не надо вешать мне на уши лапшу. Может, я в сравнении с тобой молод, да не глуп, как твои шестерки. Это ты откинувшимся с малолетки бродягам будешь петь о воровском кодексе чести. Я прекрасно знаю, как ты не дружишь с властями. За предъяву ответишь?» Оскалив золотые зубы, сжал в руке вилку законник. Спрашиваешь, и доказательства могу предъявить. Слышал, небось, об авторитетном человеке, тоже воре, Святославе. Его еще называли Светофор из-за нервного тика. Однако, когда твой коллега приобрел огромное влияние в уголовном мире, в уважение все его стали величать исключительно Святославом. «Кто ж не слышал?» – отпустил Ватсон столовый прибор и насторожился, поняв, куда клонит наглый бандит. «Отчего ж он заполучил нервный тик и изуродованное лицо с правой стороны? Не подскажешь? Ах да, его же в 70-х в одиночке травили черным терьером. Хотели менты поломать бродягу, да не вышло. Лишь выше возвели своими действиями и без того заоблачный авторитет Святослава. Теперь главный вопрос. Как думаешь, обрадуется он, узнав, кто его из корешей тогда заложил кумовому и за кого конкретно он пострадал? Я слышал, до сих пор его этот вопрос волнует». «Ты не посмеешь», — едва слышимо отозвался Мирон. «Конечно, если человек, сдавший его в свое время, совершивший ошибку молодости, назовем это так, станет моим другом, тогда да, друзей я не сдаю. И без глупостей, ты же понимаешь, откуда мне известны такие деликатные подробности. Случись чего со мной, информация дойдет до Святослава из первых уст. Вы же, воры, сами себе капкан поставили, сами завели. Авторитет может строиться десятилетиями, а теряется он в секунду, бесповоротно». «Чего ты хочешь, Велес?» «Я сказал уж, дружить взаимовыгодно». «Знаю, обиделись твои парни, что не дал им иностранцев трусить. Но они ладно, шваль. Ты-то должен понимать, буржуев трогать нельзя. Чем жить тогда? Ты нас кормить собираешься, как тех работяг заводских? Смотреть надо наперед. Ну, ограбите раз-другой инвесторов. Тогда те больше не приедут. Водопьяновск понесет убытки. Государство нам этого, когда окрепнет, а оно, уверяю тебя, обязательно окрепнет, никогда не простит. А так, город с помощью иностранцев выйдет на новый уровень, станет расширяться. Я уже нашел спонсоров для ряда предприятий и, как итог, строительство новых промышленного и спального районов. Это минимум плюс 20 тысяч жителей через 3-4 года, то и раньше, если не мешать, а помогать Водопьяновску. И прям со мной поделишься. Недоверчиво усмехнулся Ватсон. «Куда мне одному столько? Спокойствие и согласие важнее жадности». «Сладко стелишь». Вор заинтересовался умозаключениями этого, как он раньше считал, выродка. «Я понимаю, ты правильно излагаешь. Только шухерюсь, не все бродяги примут условия новой жизни». «Ты их убеди. Во времена цеховиков вы же смогли убедить воров старой закалки поменять правила игры, не лезть в ваши новые дела. Разве не можешь вразумить шестерок? Мне здесь литературу из США присылают. Помощница переводит про их мафию. То же самое у них происходило во времена сухого закона. Кто уперся рогом, не хотел принимать новые правила, быстро слетали с пути». «Да, дашь почитать? Тоже интересно». Серьезно спросил законник. «Не вопрос. Кстати, облаву эту на вас не я организовал. Говорю сразу, чтоб не было недоразумений в будущем. Кто-то из твоих бегунков информацию слил. Я по своим каналам уже узнал и решил использовать момент, чтобы, во-первых, поговорить нам наедине без подозрений, во-вторых, помочь». «Я понял, что не ты. Крысу мы найдем. Добро, заключим союз. Я, признаться, сам не хочу войн и не рад тому, что происходит в других городах между нашими и вашими. Зачем резать, стрелять, когда можно договориться?» «Верно», — улыбнулся Велес. «Ты не обессудь. В общак придется тебе какую-то долю засылать, иначе братва не поймет». «Хорошо, я и раньше засылал. Могу увеличить ставку. Земля же имеет форму чемодана. Что положишь, то и возьмешь. Опять же, мои ребята на зону тоже попадают порой. Хочется, чтобы их там не на перо сажали, а помогали им». «Тогда встретимся в более располагающей обстановке и оботрем детали». «До встречи», — опустил Велес маску обратно на лицо. Вечером, вернувшись домой, Влад застал Кристину в хорошем настроении. Она улыбалась. На душе бандита от ее вида становилось светлее. «Хорошие новости», — уточнил авторитет. «Да, Паша в себя пришел». «Серьезно?» — поддержал Велес радость помощницы. «Врачи уже пускают к нему». Просили передать. Ненадолго, в порядке исключения, Владиславу Александровичу можно. Пашка не разговаривает пока, в маске этой лежит, забыла, как называется, но ты понял. Но слышит прекрасно и соображает. Поедем в больницу. Так устал сегодня. Ты каждый день устаешь. Обошла малыш босса и принялась массировать ему плечи. Погнали, хоть пару слов ему добрых скажу. Севастьянов лежал в палате, плотно окруженный аппаратурой, весь в проводах, шлангах, о предназначении которых Владислав смутно себе представлял. Увидев шефа, лицо машиниста приобрело радостный оттенок. «Здравствуй, дорогой!» – положил Велес руку на плечо Паши. «Извини, пока без гостинцев. Тебе ничего нельзя. Наш врач осмелился сделать благоприятные прогнозы. Скоро встанешь на ноги. Чем сможем, поможем». Севастьянов прекрасно помнил, что случилось, осознавал происходящее, да не знал, наладилось ли к нему отношение авторитета после покушения. Лидер пролетарских уловил настроение своего спасителя. «Не волнуйся, все путем. Твои обязанности пока исполняет сирота. Мягко говоря, до тебя ему далеко. Не переживай, тебе работы хватит с лихвой. Выходим на новые стандарты. Иностранцев привлекаю в город. С ворами договорился. Врагов, что напали, разгромили. Поправишься полностью, станешь моим первым замом. Никого, кроме меня, над тобой не будет стоять. Об этом не переживай. Ну, если сам захочешь. Макс вот устал от нашей жизни. Жениться собирается, просит отпустить его за бугор. На пенсию. Сейчас не могу, хотя замену ему сыскал. Рыжий пока отправится в отпуск долгосрочный в качестве свадебного подарка и медового месяца. Дальше посмотрим. Может, не вернется. Отпущу. Заслужил. Если пожелаешь, с тобой поступим аналогично». По эволюциям лица Павла Велес прочитал. «Нет, не хочу другой жизни. Я с тобой». «Замечательно, а ты у нас счастливчик. Ничего не вырезали тебе, пули изъяли, повезло. Стрелки или неопытные попались, или сильно переживали. Палили через стекла трясущимися руками. Со 100 метров. Плюс Кузьмин быстро среагировал. Больше короткой очереди сделать нападавшим не дал. Короче, хорошо, что так вышло. Выздоравливай. Пойду я. То врач вон крутится возле палаты, прогнать не решается. Не стоит наглеть и злоупотреблять гостеприимством светил медицины. До скорого». Визит шефа снял с машиниста мучительные терзания, придал внутренних сил, и поправка пошла несколько быстрее. Максим действительно женился, по-тихому, без шума, шика и прочих излишеств, присущих братве. Отмечали бракосочетание в узком кругу. Родные, близкие друзья, Велес с Кристиной. Согласно обещанию, Влад отпустил молодых на отдых. Сам оплатил им путевку и заверил, если Рыжий не передумает уходить на пенсию, то помочь за бугром оформить ему новые документы и жить спокойно, постепенно забывая о лихой молодости. Не судьба, всем стареть счастливо. Максим с женой Натальей сели в Мерседес, тронулись от дома к аэропорту, и на выезде со двора машину разнесло взрывным устройством, что находилось под днищем автомобиля. Бронированное купе не спасло супругов. Молодожены погибли на месте, водитель чудом выжил. Повезло, его выбросило из машины взрывной волной. Незначительно пострадало несколько прохожих. В соседних домах вынесло стекла. Закончил Рыжий жизненный путь, как и большинство бандитов того времени. После похорон, прошедших не в пример свадьбе громко и роскошно, Кристина сказала Велесу. «Знаешь, Влад, я боюсь иногда». «Чего?» «Что, когда я тебе надоем или стану ненужной, ты от меня избавишься с легкостью. Взорвешь или пристрелит твой скоморох». Авторитет понял. Помощница грешит на него. Считает, это он убрал соратника. Владислав помышлял о подобном не раз, но после случая с машинистом смягчился, решил честно отпустить Рыжего за границу. «Кристина, взрыв не моих рук дело. Сам очень хочу узнать, кто убрал моего близкого помощника, брата и соратника. Я обязательно отомщу за смерть друга и его молодой жены». «Прости», — прижалась малыш к груди любимого шефа. «Прости, прошу. Устала, выпила, несу чушь». Она поверила Владу и сожалела в душе за сказанное секунду назад.